Глава 53. По эту сторону. Осень пришла с букетами первоклашек, золотом в кронах деревьев, дождями и лужами, сплывущими в них лебедиными стаями кленовых листьев. Вран начал учиться в вузе и теперь приходил домой только к вечеру. Правда, несмотря на усталость, был доволен. Он и не мечтал о том, что его жизнь может так удачно устроиться. Терентий осень встретил традиционно котиковским образом. Начал поиск самого уютного места в доме и, что показательно, нашел его в ногах Таниной кровати. Именно там он и проводил все свое время, свободное от еды до всяких мелких дел. Шушана помогала Тане в клинике, переводила жалобы пациентов, занималась между стеньем и безуспешно пыталась убедить Терентия сменить место пребывания. «Да Тане же ноги некуда вытянуть, везде ты!» «Ну правильно, я же кот, нам так положено, а им так должно лежать, смотавшись покомпактнее, там, где котики положены, то есть там, где мы расположены, то есть, тьфу, отстань от меня! Я же не настаиваю, чтобы она спала прямо тут. Может, и другое место для себя выбрать? Не возражаю». «Нахальное создание!» — возмущалась Нуруш, а потом бежала на разведку в соседние квартиры. «А куда деваться? Присмотр-то требуется за всем домом!» Крылана тоже была занята. Она просматривала спутниковые съемки мест, куда должна будет ехать в командировку Таня, читала о тамошних обитателях, выясняла о них по птичьим слухам, благо перелетные стаи были вполне доступны для общения. А еще она искала себе квартиру. «Соколовский пока не против того, чтобы я у него жила, но...» Ей это казалось неправильным. Не хотелось одалживаться или быть обязанной. «За уже оказанную услугу я ему командировкой оплачу, но дальше...» «Все-таки он создание сложное, да и воронов не любит. Возвращаться к родителям я не хочу. Только нашла кого-то, с кем могу общаться и не чувствовать себя какой-то не такой». Крылана сама себе удивлялась, все больше и больше привязывалась к Тане. «Хорошая, славная и добрая девочка. Да и потом я ей обязана значительно больше, чем Соколовскому». Она сама понимала, что лукавит. Таня-то никогда не припомнит ей никаких долгов. Более того, сильно удивится, что Крылана так думает. «Ну да, мне так. Рассуждать просто привычнее. А если совсем честно, мне интересно здесь. Я тут свободна и нужна. Короче, надо искать какое-то жилье рядом, но не в гостинице «Сокола» и не у Тани. Да, там в Междустенье, конечно, но это будет неуместно». С этим вопросом ей неожиданно помогла Шушана. «А не хочешь посмотреть квартирку рядом? Вот справа дверь, видишь?» «Разве она сдается?» — удивилась Крылана. «Если да, то это вообще было бы идеально». «Вообще-то нет, но она пустует и скучает. Хозяева развелись и разъехались в разные стороны. Тут осталась была жить жена, но она еще зимой нашла себе нового жениха и переехала к нему, а квартиру оставила, мало ли, отношения не заладятся. Вот и держит, чтобы было куда быстро вернуться. Как только она придет проверить, все ли в порядке, я тебя позову». Проблема решилась через 4 дня. Хозяйка только подошла к двери, как из соседней квартиры вышла черноволосая красивая женщина, поздоровалась с ней и спросила, а не хочет ли она сдавать квартиру. Я не хотела. Но вы знаете, сейчас хочу. И правда, что мне мешает-то?» «Действительно», — одобрила Крылана, «ничего не мешает, а только помогает». Квартира оказалась копией Таниной. Двушка, правда, очень ухоженная и недавно отремонтированная. Хозяйка с ощущением правильно прожитого дня и неплохой суммой за аренду уехала к жениху. А Крылана ощутила себя на редкость счастливой. «Ну надо же! Опять! Ты ко мне зачастила, и я очень тебе рада!» — негромко сказала она своему счастью. Почему-то ей всегда казалось, что с ним разговаривать можно и нужно. «Нет, действительно, если к вам приходит кто-то любимый и долгожданный, разве это вежливо с ним не общаться?» Соколовский приехал из очередной отлучки и сообщил Тане, что командировка немного откладывается. «Там сейчас только пролететь можно, проехать никак». Он покосился на гусей, на Таню, потом что-то прикинул и покачал головой. «Жаль, но это не вариант». А потом продолжил уже на более привычную тему. «Наши дороги — это дело такое. Осенью они существуют сами по себе, грязь на них тоже сама по себе. И надо сказать, что осенью она становится невыносимо любвеобильна. Ну а машины — это проблема машин и в них проезжающих. Кому выталкивать-то? Так что немного подождем». Если совсем честно, то Таня была этому только рада. Именно с приходом осени она наконец-то ощутила свой дом. То есть поняла, что он действительно ее, что он радуется не только тому, что норушное пространство отныне в безопасности, а еще и ей самой. Тане понравилось после работы и ужина устраиваться в кресле у окна и, закутавшись в плед, смотреть на дождь, на листья все еще зеленых, но однозначно осенних деревьев у ее норушного дома. Она иногда даже книгу-то не открывала, хотя хотелось много чего прочесть. У бывшей хозяйки была большая библиотека, которая теперь ожидала Таниного внимания. У Татьяны никогда в жизни не было времени, которое она могла потратить исключительно на себя. Вот она и пользовалась этим временем, наслаждалась им. Да, впереди интересная и любимая работа, командировка, а скорее и не одна. Дом, который сам по себе личность и ждет ее. А главное, те, кто в этом доме. Те, кто нашлись неожиданно и стали так нужны. Даже мысль обо всем этом была радостью. Вот Таня тихонько и радовалась. «Не понимаю, чего она просто так сидит?» — как-то спросил недоумевающий Вран. Правда, к счастью, спросил у Шушаны. «Ну что тут не понимать? Она обживается». «Так она ж тут уже с ранней весны. Чего, обжиться не успела, что ли?» «Дурень, она в своей жизни обживается, уютничает в ней, устраивается поудобнее. Таня умеет создавать тепло для окружающих, а вот теперь пробует сама согреться, устроить то же самое, но для себя самой». Норуш коснулась лапой стены дома, погладила ее и строго покосилась на Ворона. «Таня учится быть счастливой внутри самой себя. Не мешай ей». «Да я и не того, не собирался. Слушай, а хорошо, что так получилось, да? Ну, то есть хорошо, что она пришла именно тут квартиру искать». «Сказал тоже, хорошо. Нет, это не хорошо, это потрясающе замечательно». Норуш помотала головой, прогоняя непрошенные воспоминания о холодных и гулких комнатах, в которых она металась от накатывающего ужаса, что она ошиблась, что надо было уходить со своими. Но уже поздно, поздно. Шушана даже лапкой помахала у носа, развеивая даже тень, отзвук того нежилого запаха. А потом сердито воззрилась на Врана. «А ты что сидишь? Вон возьми наш несчастный распылитель и побрызгай на Танину розу. Ее, кстати, Нина зовут». «Кого? Розу? Это то, что гибискус? И почему она Нина?» «А почему бы ей Ниной не быть? Имя у нее такое, так что не филонь, а брызгай». Вран, пожимая плечами, брызгал на гибискус по имени Нина. Крылана раскладывала свои вещи в квартире, где она была абсолютно самостоятельна, свободна и счастлива. Терентий мурлыкал что-то из традиционного кота-репертуара на Таниной кровати. А сама Таня вспоминала не такое уж давнее время. Раннюю весну, когда она смотрела на эти самые деревья с улицы, не подозревая, какое удивительное, сказочное и счастливое пространство дожидается ее прихода по эту сторону. Конец первой части. Для вас читала Валерия Егорова.